ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. After эти книжки الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. Шейх, как вы уже знаете давно, он заставил эту книжку в виде вопросы и ответы. То есть сначала он задает вопрос по акиде, а потом дает ответ. На прошлом уроке мы начали с вами, то есть, разобрать такие моменты насчет пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям, далили, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был последним пророком и опровергать те заблудшие кафиры, которые их называют аль-Кадьяния и аль-Бахаия, которые считают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не был последним пророком. Потом мы дали вам далили из Корана и Сунни насчет этого, что, то есть, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был последним посланником и пророком. Потом мы начали с вами разобрать, какие отличительные особенности или какие отличия были даны нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и которые отличают его от других посланников. Поэтому мы, иншаллах, на это, то есть мы об этом говорили, то есть мы говорили с вами об этом, и сегодня, иншаллах, продолжим. Сначала читаем вопрос на арабском, а потом зададим этот вопрос, читаем его на русском языке. То есть этот вопрос номер 100. Слышно вам? Слышно? В Спартаке слышно? Давайте, то есть, посмотрим вопрос номер 100. То есть вопрос номер 100 по арабскому тексту. По переводу это будет уже 92-й вопрос. Баракаллаху. Давайте читаем. Шейх говорит, рахимахуллах, «Ма хия муджизату аль-анбия?» Аль-джаваб, «Аль-муджизату هي أمر خارق للعادة مقرور بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت للنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكرام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Что такое чудеса пророков? Ответ: чудесами называются сверхъестественные явления, имеющие отношение к побуждению и не имеющие себе аналогов в обычной жизни. Среди них были такие, которые можно было воспринимать с помощью чувств, иначе говоря, увидеть или услышать, примером чего может служить появление из скалы верблюдицы, превращение посоха в змею, наделение даром речи неодушевленных предметов и так далее. И есть среди них чудеса духовного порядка, воспринимаемые посредством знания, например, такое чудо, как Коран. Что касается нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то ему было дана способность совершения чудес всех видов. И какие бы чудеса ни совершал любой из прежних пророков, ему неизменно даровалась способность совершить нечто наиболее великое в своем роде. Среди чудес, которые были доступны чувственному восприятию людей, можно выделить такие, как раскалывание луны, стоны, издавающиеся стволом пальмы, примеры того, как меж пальцев пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, вода начинала бить ключом, сообщение о том, как заговорила баранья нога, сообщение о том, как пища начинала славить Аллаха, и многие достоверные сообщения о других его чудесах. Однако все они подобны чудесам, совершенным прочими пророками, которые прекратились, когда время их закончилось, и от которых не осталось ничего, кроме воспоминаний. Что же касается вечного и неприходящего чуда, то им является Коран. Такое чудо, которое не прекращается и о котором сказано: «Не подступится к нему лжи ни спереди, ни сзади, ведь это ниспослание от мудрого хвалимого». Давайте разбирать уже то, что шейх, рахимахуллах, хотел нам сказать. То есть шейх задавал такой вопрос: «Махия муджизатул анбия?» Что такое чудеса пророков? И шейх дал нам определение, сказал нам, что «аль-муджиза» или «аль-муджизат» «хия амрун хариқун лил-ада, макрунун бит-тахадди, салимун ан-ил-му'арада». То есть чудесами называются сверхъестественные явления, имеющие отношение к побуждению и не имеющие себе, то есть, аналогов в обычной жизни. Вот это определение, то есть муджиза или чудо, которое вы должны знать. Если любой из вас спрашивает вас, что такое муджиза, то есть на арабском называется муджиза. Хорошо, чтобы вы знали эти термины на арабском и на русском языке. То есть аль-муджиза или чудо, как на русском тоже говорят, то есть чудесами называются сверхъестественные явления, имеющие отношение к побуждению и не имеющие себе аналогов в обычной жизни. Почему надо знать эти моменты? Потому что здесь, конечно, хорошо, если шейх он добавил, то есть это, то есть сверхъестественные явления, то есть которые были даны посланникам или пророкам. Потому что необычные поступки или аль-амр аль-хариқ лил-ада, то есть сверхъестественные явления, как ученые сказали, бывают у трех категорий людей. Пишите это у себя. Аль-амбия валь-мурсалин, то есть пророки, посланников, это первая категория. Вторая категория — аль-аулия салихин, то есть праведные люди. И третья категория — аль-мушаавидин вас-сахара, это шарлатани и колдуни. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? То есть сверхъестественные явления, они бывают у трех категорий людей. Первая категория — это посланники Аллаха и его пророки. Но это, то есть, называется на арабском, это называется муджиза, чудо. Вторая категория — это то, что бывает у праведных людей. То есть ее называют на арабском карама. Понятно? Ее называют на арабском карама. То есть карама — это именно сверхъестественные явления, которые Аллах дает праведным людям. И третья категория людей — это уже обманщики, то есть из числа шарлатанов и из числа, то есть, предсказателей. То же самое, у них есть необычные явления или сверхъестественные явления. Но не все эти сверхъестественные явления на одном уровне. То есть, если заметили, шейх здесь, он поставил для муджиза два условия или два момента. То есть, во-первых, он сказал, то есть чудесами называются сверхъестественные явления, имеющие, во-первых, отношение к побуждению. К побуждению. То есть это для тахадди, для вызова, чтобы выбросить вызов. Понятно? То есть когда пророки разговаривают со своими, то есть, народами, а народы, они... Слышно вам? Слышно? Алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракату. Полтаки, хорошо слышно? Абу Джамиль, давай еще раз комнату выключить, а потом открыть, потому что плохо слышно в Полтаке. Давайте сейчас мы выключим то есть комнату, и потом ее откроем заново. Баракаллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Полтаки, хорошо слышно? Хорошо слышно, Полтаки? Тогда давайте продолжим. То есть продолжим. То есть я сказал вам, что сверхъестественные явления или явления, то есть разделяются на три категории. Или бывают у трех категорий людей. Эти посланники Аллаха и его пророки, это первая категория, вторая категория аль-аулия ас-салихин, праведные люди. И третья категория это уже шарлатаны и колдуны. То есть у них то самое бывают необычные явления. То есть и эти три разные явления в исламе имеют три разные положения. Во-первых, шейх когда дал нам то есть, определение аль-муджиза или чудо, как вы обратили внимание, то есть он там поставил два условия. Во-первых, он сказал, чудесами называются сверхъестественные явления, имеющие отношение к побуждению. То есть, во-первых, то есть чудо бывает для побуждения, то есть или для вызова. Понимаете меня? Это во-первых. Во-вторых, и не имеющие себе аналогов в обычной жизни. Поэтому называется муджиза. Понятно? То есть поэтому это называется муджиза. То есть почему ее называют чудо или муджиза на арабском? Потому что такое сверхъестественное явление не имеет аналогов в обычной жизни. Понимаете меня? То есть эти поступки или эти явления, творения, они не могут делать. Понимаете меня, братья и сестры? Это из особенностей муджиза, которые отличают муджиза от карама и от того, что делают колдуны и шарлатаны. Понимаете меня? Слышно вам в Полтаке? То есть, как я сказал вам, то есть, аль-муджиза или чудо, то, что отличает чудо от карама и от поступков колдунов и шарлатанов, что аль-муджиза, то есть чудо, не имеет себе аналогов в обычной жизни. Понятно? Потому что муджиза именно Аллах Азза ва Джаль дает только пророкам и посланникам, и такие сверхъестественные явления обычные творения или творения не могут его сделать. Допустим, я даю вам сейчас, то есть, пример. Допустим, Аллах Азза ва Джаль дал пророку Мухаммаду, алейхи салату вассалям, допустим, такое чудо, когда разделил для него луну. Понятно? И знаете, такое чудо. Аллах Азза ва Джаль дал пророку, салату вассалям, такое. То есть, разделил для него луна или луну. Шарлатани или эти колдуни, они не могут разделить луну. Вы меня понимаете? Луну они не могут разделить, но они могут, как называется, фокус сделать. Тебе будет кажется, что луна разделена, но на самом деле луна не разделилась. Ясно, иншаллах? Поняли, иншаллах, то есть этот момент. Обычно, то есть аль-муджиза не имеет аналогов. Почему? Потому что Аллах Азза ва Джал, он это делает и дает именно этим посланникам и пророкам. Допустим, Иса, алейхиссалам, Аллах Азза ва Джал оживил для него мертвых. Так ли? Иса, алейхиссалам, Аллах оживил для него мертвых. Посмотрим, допустим, ад-даджал. Ад-даджал, сказано о нем, что ад-даджал, то есть антихрист, когда придет из его, то есть искушений, он скажет человеку: я твой создатель, или я твой Бог, и я могу оживить твоих родителей. Так ли? Потом джинни помогают ему, и потом джинни принимают облик этого, то есть принимают облик родителей этого человека, и они приходят к этому человеку и говорят: о наш сын, уверовай в этот человек, потому что в этот ад-даджал, потому что он Бог. Понимаете меня? То есть этот ад-даджал, джинни, они не оживили мертвых, просто джинни приняли облик родителей этого человека. Поняли разницу, иншаллах? Я думаю, что вам ясно, иншаллах, то есть разница. Для Иисуса, Аллах Азза ва Джаль, он именно оживил мертвых. Понятно? То есть они из могилы вышли. Понятно? А именно ад-даджал, он не сможет оживить мертвых, но потому что у него есть связи с джиннами и так далее. Эти джинны принимают облик, то есть умершего, и человек ему кажется, что это ад-даджал, он оживит мертвых, но на самом деле он мертвых никогда не сможет оживить. Ясно, иншаллах, вам? То есть таким образом вы должны делать разницу между аль-карама, то есть между чудесами, то, что Аллах Азза ва Джалла дает пророкам и посланникам, и то, что обычно бывает у шарлатанов, и бывает у этих, то есть у предсказателей или у колдунов. Ясно, иншаллах? Понятно, иншаллах, вам насчет этот момент. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Это насчет аль-муджиз, то есть чудо. Второй момент, его называют аль-карама. То есть аль-карама — это сверхъестественное явление, которое Аллах дает праведным людям. Это в исламе есть. И это из акида. У каждого мусульмана должно быть у него такая акида, что у праведных людях, у некоторых праведных людях может появиться, то есть карама. Понимаете меня, иншаллах? Аллах мустаан. То есть, опять я повторяю для братьев и сестер там Алтаки. То есть аль-карама — это те сверхъестественные явления, которые Аллах дает праведным людям. Мы должны верить, и мы должны быть убеждены, у нас должна быть такая акида, что Аллах Азза ва Джал, он дает некоторым из праведных людей, некоторым из праведным людям карама. То есть необычное явление. Допустим, вы знаете, что Марьям, алейхиссалям, Марьям, мать Иисуса. И знаете ее, конечно. Марьям, мать Иисуса, то есть Закария, когда зашел к ней в михраб, он нашел у нее, то есть еду. В толковании Корана пишут, что Закария, когда он заходил к Марьяму в михраб, он нашел у нее фрукты, то есть и овощи другого сезона. Допустим, если он пришел к ней летом, он найдет, что у нее есть овощи и фрукты земного периода. И наоборот, если он пришел к ней зимой, он найдет, что у нее есть овощи и фрукты летнего периода. То есть это карама. Ясно, иншаллах, вам? Это карама, которую Аллах Азза ва Джаль дал Марьям, мать Иса, алейхиссалям, потому что она была праведная женщина или числа ас-салихин. Кроме этого, и знаете, что в Сахих аль-Бухари и других хадисах, что Абу Бакр, ради Аллаху анху, когда, то есть, пришли к нему люди в гости, его жена дала людям покушать с одной тарелки. Вы знаете это? С одной тарелки дала им кушать с одной тарелки. Люди, когда они начали кушать, еда начала расти из дна тарелки. Понятно вам? Понятно вам, иншаллах? То есть еда, она начала, то есть, расти из дна тарелки. То есть люди думают, что там есть шайтан или что-то есть джинны, но это карама. Люди потом кушали с этой тарелки, пришли другие люди, покушали, потом отправили эту тарелку к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришли еще другие люди, кушали, то есть около 15-20 человек с одной тарелки, маленькой одной тарелки. Это карама, которую Аллах Азза ва Джаль дал Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху. Слышно вам? Там фалтак, иншаллах. Фалтак, вы меня слышите? Переливается, да? Хорошо. То есть, короче, аль-муджизат, то есть аль-карамат или карама, то есть это сверхъестественные явления, которые Аллах Азза ва Джаль дает праведным людям. В исламе это есть, и мы должны быть это убеждены, и мы не должны отрицать это. Сейчас некоторые заблудшие люди, они отрицают карама. Понятно? Они не признают карама, и они говорят, что это обман, и такого нет. Это неправильно. Карама в исламе есть. И шейх аль-Ислам Тайми рахимахуллах, он писал о карамат, которые были даны сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и праведным людям. У него есть в одной книжке, то есть называется «Аль-Фуркан» «Байна аулия ар-Рахман ва аулия ар-Шайтан». Понятно? Поэтому аль-карама в исламе есть, но то есть проблема, что люди по отношению к караме разделились опять на три группы. Люди, которые отрицают караму, говорят, что нет такой карамы, и это обман, и такого нет. Конечно, это заблудшие люди. И потом вторая группа людей – это суфисты и шиа. Суфисты и шиа, у них есть гулю по этому вопросу. То есть они переписывают их шейхов, которые они вообще обманщики, и они неверующие, переписывают им много видов из караматов, которые вообще нереально и нелогично. Понимаете вы меня? Поэтому будьте осторожны, то есть мы не должны быть как шиа и суфисты, которые они обманывают. Допустим, один из суфистов, он говорит, что он каждый день встречается с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз в час. Понятно вам? Или некоторые суфисты говорят, что то есть их шейх каждый день делает утреннюю молитву в мечети пророка, в Кааба, то есть в Мекке. То есть каждый день уезжает, то есть без никаких то есть самолетов или без никаких машин, уезжает туда, то есть перед молитвой он уезжает в Мекку и возвращается за 10-15 минут. Это ложь, такого нету. Слышно вам, Мишал? То есть это из обман суфистов. Такого нет. То, что они говорят, что их шейхи, допустим, один из аш-Шаарани. Знаете, слышали аш-Шаарани? Есть один из величайших видов суфистов, шейхов у суфистов. Они когда рассказывают о караматах, они издеваются над людьми. Издеваются над людьми. Допустим, они пишут, допустим, из карамат, который Аллах Азза ва Джалл дал одному из их шейхов, его называют Ибрахим Аль-Арьян. То есть, что за карама? Эти суфисты, они говорят. Они говорят, то есть, наш шейх, он каждый раз, когда выходит и в пятницу делает хутбу, он стоит голым. Он стоит голый и читает людям хутбу. Понимаете меня? Ладно, устань. Слышно? Слышно вам там, Палдак? То есть, я думаю, иншаллах, вам понятно. Я думаю, иншаллах, вам понятно, то есть, те, которые смогли слышать. То есть, я сказал вам, то есть, что аль-карама в исламе есть, но проблема, что есть люди, которые отрицают карама, и есть люди, как суфисты и шиа, у них есть крайность по этому вопросу. Баракаллаху фикум насчет этот момент. Поэтому то, что касается то есть, карама у суфистов, мы не должны верить в это. Потому что бывает два момента. Во-первых, или эти суфисты обманывают, понятно, или они, то есть джинны им помогают. Вы можете сейчас слышать, допустим, в Судане есть один человек из суфистов, когда рассказывает о его карама, то есть он уже умер давным-давно, умер больше чем 100 лет назад, то есть каждый год из его могилы вытекают источники воды. Как фонтаны. Ясно, иншаллах? Поняли этот момент? То есть это не карама. Мы это не называем карама, потому что это уже, то есть, как говорят, искусный шайтана. Это уже искусный шайтана. То есть каждый один раз в год из его могилы вытекают, то есть, источники воды, как фонтаны. Это не карама, потому что этот человек, он не был праведным, и он не был из числа, то есть, аулия Аллах Азза ва Джалл. И люди поклоняются ему. Поэтому это не считается карама. Барак Аллаху фикум. Это просто, то есть, обман от джиннов. Джинны им помогают, и людям, то есть, кажется, что это карама от Аллаха, но на самом деле это не карама, а это только, то есть, искозные джиннов. Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. Аль-карама, как ученые говорят, то есть, Аллах Азза ва Джалл дает его праведным людям, то есть, аулия Аллах, салихин, как в Коране сказано, у них есть два качества. Аллазина аману ва кану йаттакун. То есть, у них есть иман, то есть, праведная акида, правильное убеждение, и вакану яттакун, у них есть богобоязненность. Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. То есть, аулия Аллах, у них есть два условия, или два качества. Во-первых, правильное убеждение, потому что Аллах сказал, аллазина аману, у них правильный иман. И второй момент, вакану яттакун, то есть, у них есть таква, у них есть богобоязненность от Аллаха Азза ва Джалл. У суфистов нету таква и нету этих, как называется, то есть, правильного убеждения или правильной акиды. Потому что у многих из суфистов есть ширк. Минимум, то есть, если мы говорим, каждый суфист или каждый из суфистских шейхов, у него есть нововведение, есть беда. Поэтому не может быть человек, он делает беда, и они делают харам, и потом говорят о себе, что они аулия Аллаха салихи. Иншаллах, вам понятно, что этот момент? Ясно, иншаллах. Поэтому, то есть, я вам сейчас рассказывал уже, то есть, чудо, то есть, аль-муджиза, это то, что Аллах Азза ва Джаль дает пророку или посланнику, понятно, и эти сверхъестественные явления, они обычно бывают с двумя условиями. Во-первых, то есть, они имеют отношение к побуждению, алейкум ассалям, рахмату баракату, и второй момент, они не имеют себе аналогов больше. Понятно, иншаллах? Баракаллаху фикум, джазакум ла хайр. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание и должны знать, что то есть Ахли Сунна ва Джамаа, праведные люди, у них есть карама, и Ахли Сунна ва Джамаа, то есть, когда видят, то есть, это у них принцип. Любой человек, если он не из посланников и пророков, то есть, после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, любой человек, если он, у него будут сверхъестественные явления, мы должны посмотреть, если у него была праведная акида, и если он был из числа праведных людей, тогда мы говорим, это карама от Аллаха Азза ва Джал, и этот человек является вали, то есть вали у Аллаха Азза ва Джал. Но если этот человек, у которого есть сверхъестественные явления, он кафир, допустим, или он из приверженцев нововведения, сразу мы говорим, это от шайтана. Джинны помогают этому человеку. Ясно, иншаллах? Понятно вам? Там фалтака слышно? Ладно, встань. Абу Джамид, давайте говори, посмотри, если слышно будет твой голос, и скажи им, что сейчас мы сделаем молитву, а потом возвращаемся. Слышно меня, полтолки? Полтолки, слышно? Слышно в полтолке? Сейчас мы, иншалла, пойдем делать намаз, поэтому подождите немного. И как шейх сказал, то есть чудо обычно, чудеса, они обычно связаны с, то есть они не имеют аналогов в этой жизни. Поэтому никто из колдунов и никто из шарлатанов может делать приблизительно такого. Понятно? Абу Джамиль, ты перезагрузи комнату. Перезагрузить? Чтобы хорошо было слышно. Так что это первое. Чудеса, они не имеют аналогов. А то, что потом касается, то есть карама, вы уже поняли, что карама, Аллах Азза ва Джалла дает караму праведным людям, и потом есть у нас уже эти поступки шарлатанов и колдунов, это уже джин или дьявол или шайтан, они им помогают. Это насчет этот момент. Давайте будем разбирать некоторые из чудес пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Шейх здесь, он сказал, что... чудеса, они разделяются на два вида. Хиссия, он сказал, хиссия и ма'навия. То есть, среди этих чудес были такие, которые можно было воспринимать с помощью чувств. Понятно? И второй вид, чудеса, которые имеют духовный порядок. То есть, ясно, иншаллах, вам? Слышно, иншаллах? Аллаху мустаан. Короче, я буду рассказывать. Если слышно, слышно, если слышно, значит, ничего сложного тогда. То есть первый вид чудеса, те вид чудеса, которые их можно воспринимать с помощью чувств. То есть можно их видеть, можно их ощущать. Как, допустим, когда Аллах Азза ва Джалла разделил для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, луну. Или когда источник воды начал течь между пальцами пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть это здесь, такие виды чудеса, можно их воспринимать через зрение или через слух и так далее. Кроме этого, из его чудеса, то есть чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда камни в Медине, есть были некоторые камни, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти камни дали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приветствие. Понятно вам? То есть были камни в Медине, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он его знал. Каждый раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходит мимо камни, этот камень приветствует пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было очень много чудеса, когда, допустим, он вернул глаз одного из его сподвижников. Была одна война, у одного сподвижника вырвали глаз, понятно? И когда этот человек, сподвижник, подошел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, с одним глазом, пророк взял его глаз и вернул на месте. Это то же самое из его чудеса. Из его чудеса то же самое, когда один сподвижник, он ногу сломал, и когда подошел пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, пророк, он поставил руку. Понятно? Абу Джамиль, давай еще раз попробовать перезагрузить комнату. Я не могу закрыть ее, когда ты в ней находишься. Раз, да, сейчас. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Слышно вам уже там в Полтаке? Уже нормально слышно? Аллаху мустаан. То есть, давайте немножко скажу вам, то есть то, что я сказал уже в скайпе давно. То есть, шейх рахимахуллах, он сказал, что чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они им разделяются на два вида. Первый вид – это те чудеса, которые можно их воспринимать с помощью чувств. Понятно? То есть, которые их можно видеть или слушать и так далее. Их очень много. Шейх дал пример. Допустим, когда Аллах Азза ва Джаль разделил для пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, луну. То есть, это было сразу можно было видеть. Была возможно видеть такое чудо. Кроме этого, Аллах Азза ва Джал, он сделал, чтобы источник воды начал течь среди пальцев пророка, или между пальцами пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть это уже чудо, которое его можно было воспринимать. Понятно? Кроме этого, Аллах Азза ва Джал дал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чудо, когда один из его сподвижников вырвали у него глаз, упал глаз, пришел этот сподвижник с глазом, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял глаз и поставил на месте. Понимаете меня? Это то есть одно из чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошел к нему один из сподвижников, он себе ногу сломал свою ногу, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, положил руку на месте перелома, и потом этот сподвижник, альхамдулиллах, уже начал ходить на эти ноги. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла дал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чудо, что он оживил для него всех пророков и посланников в ночь Аль-Исра и Аль-Миадж. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднялся на 7 небес. И знаете эту историю? Все, конечно, должны знать. Кроме этого, был камень, разговаривал с пророком, то есть, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приветствие. Был камень в Медине, каждый раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда идет рядом или мимо камня, этот камень приветствует и дает пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, то есть, ассалам и приветствие. Короче, то есть, те чудеса, которые их можно воспринимать, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их было очень много. Ученые пишут, говорят, что доказательства, то есть даля или нубуа, доказательства истинности пророчества пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, или те доводы, которые доказывают истинности посланника нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые ему были даны, больше чем 500. Понятно? Если собрать эти чудеса и эти необычные явления, и то, что он нам сказал, допустим, из чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он рассказывал нам то, что с нами происходит, то, что с нами будет в будущее. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мусульмане, они откроют Иерусалим. Так ли? И во время Умра ибн Хаттаб мусульмане смогли открыть Иерусалим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что мусульмане, они откроют Константинополь. Понятно? И город у римлянных. И то есть первое произошло, и мы сейчас ждем, иншаллах, мусульмане, они откроют город Константинополь и будет открыт, то есть город у римлянных, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не от себя, то есть разговаривает. Поэтому первый вид чудес, то есть те чудеса, которые их можно воспринимать с помощью чувств, шейх сказал, их очень много, но такие виды чудеса, они обычно заканчиваются после смерти этого посланника. Понимаете меня? Это первый вид чудеса. Второй вид чудеса, как шейх сказал, он это есть среди таких чудес духовного порядка, которые их можно, то есть, воспринимать посредством знания. То есть здесь речь идет о Коране. То есть Аль-Куран – это одно из чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и это самое великое чудо. Вы должны на это, иншаллах, обратить внимание. Аль-Куран – самое великое чудо, которое Аллах Азза ва Джал даровал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату ва саллям, потому что оно, то есть, как будет до судного дня. Все все чудеса, которые Аллах Азза ва Джалла дал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, они уже закончились после смерти пророка Мухаммада алейхи саллату ва саллям. То есть, если наш пророк алейхи саллату ва саллям, он был жив среди нас, мы бы смогли видеть очень много из его чудеса, допустим, как вода, допустим, она может течь среди, между его пальцами, как он может исцелить больных, понятно? А после его смерти уже первый вид чудес, то есть те чудеса, которые их можно воспринимать посредством чувств, уже мы не можем их видеть. А осталось самое великое чудо, это Аль-Куран Аль-Карим. Поэтому, когда человек рассказывает кому-нибудь, в полтаке слышно вам? В полтаке слышно? Так, не прерывается? То есть, когда ты разговариваешь с одним, то есть, не мусульманином, после того, как ты ему доказываешь, то есть, что Иса, алейхиссалям, он является посланником Аллаха и так далее, тебе придется доказать, что Мухаммад, алейхиссалям, он был посланником. И доводы или то есть, доказательства, их очень много, но ты можешь использовать то есть научные моменты в Коране, научные вопросы, то есть научные моменты в Коране, не опираться на них в первую очередь, потому что многие они, то есть по моему, то есть они неправильно делают, когда начинают рассказывать христианам с первого раза о научных доказательствах в Коране, якобы чтобы доказать, что Мухаммад посланник Аллаха. Это нельзя начинать с этими, по моему, потому что христиане, они могут сказать, у нас то же самое, в Библии есть научные моменты, то есть, о которых Библия говорила, и это сейчас происходит. Это верно. Понятно? Это верно. В Библии, потому что мы знаем, что Евангелие, Таура и Инджил, это были неспосланные книги от Аллаха Азза ва Джалла. Мы это верим. Поэтому в них до сих пор есть часть истины. В Библии есть очень много тех нюансов, когда Библия говорит о чем-либо, и потом наука доказывает это. Вы меня понимаете? Потому что это часть от Писания, которую Аллах Азза ва Джалла послал этим посланникам. Поэтому начинать с таким видом доводов с самого начала нежелательно. Потому что они могут вам сказать, а у нас то же самое есть такое. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть ты сначала даешь ему доводы, рассказываешь ему о таухиде, ты рассказываешь ему, что Иса, алейхиссалям, это посланник Аллаха, ты ему рассказываешь о нашей акиде, то есть шесть столпов веры, как мы верим в посланников, как мы, наша точка зрения насчет ангелов, насчет писаний, насчет пророков, как мы верим, как наше убеждение насчет Бога и так далее. Потом ты ему рассказываешь, то есть, кто такой Иса, алейхиссалям. И помимо этого, ты ему доказываешь, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был посланником от Аллаха. Один из этих доводов, или одно из этих доводов, ты можешь ему рассказывать, или сказать ему, то есть, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, перенес эту великую книгу, то есть, это Коран, и он не умел ни писать, ни читать. Поэтому ученые говорят, аль-уммия, то есть, аль-уммия, это когда человек, он не имеет писать, и читать. Называется на арабском «уммия». Человек его называет «умми». То есть «ал-уммия фи хаккин набии саллаллаху алейхи ва саллама фадила». «Уммия», то есть не имеет писать и не имеет читать по отношению к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, это является достоинством. Хотя по отношению к другим людям это недостаток. Так ли? Поэтому ученый говорит, это из мудрости Аллаха Азза ва Джалла, что он сделал, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не имел ни писать, ни читать. Поэтому, то есть, мы должны гордиться этим. Если кто-то, то есть, когда кафиры говорят, что ваш пророк, он не имеет писать, ни читать, мы должны этим гордиться. Мы говорим, и это далил, или это довод, что он посланник от Аллаха, потому что он принес такую великую книгу, и где-то в этой книге содержится очень много видов мудрости и очень много, то есть, научных моментов, которые наука доказала после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не имеет ни писать, ни читать. Ясно, иншаллах? Допустим, ты говоришь ему, Аллах Азза ва Джалла в Коране в многих местах, как в суре Ар-Рахман и в других местах, сказал, что между морями есть барзах. Знаете барзах? Барзах на арабском — это перегородка. Почему называется жизнь после смерти аль-барзах? Потому что эта жизнь отдаляет нашу жизнь мирской от той жизни, которая будет в судный день. Понимаете, иншаллах, меня? Это барзах. Поэтому барзах, на арабском барзах — это значит перегородка или то, что отдаляет от чего-либо. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, в очень многих аятах в Коране, что, то есть, между морями есть барзах, то есть есть, как говорят, то есть перегородка, которая не дает, чтобы вода смешалась, то есть соленая вода есть не соленая вода. Понимаете меня, иншаллах? То есть наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям принес нам этот Коран, и в этом Коране было такое об этом сказано. То есть наука, современная наука, допустим, доказала это около 25 лет назад. То есть мы говорим, надо им сказать, этим христианам, как мог пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знать об этом? Понятно, что между морями есть перегородки, хотя он не имеет ни писать, ни читать, и он жил в пустыне, то есть он бедуин был. Он не был бедуином, он жил в пустыне, и в его время не были спутники и не были эти современные виды технологий. Вы меня поняли? Понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы должны на это, то есть, обратить внимание. То есть, много говорят, это случайно. Это не случайно. То есть враги ислама, то есть ты когда им говоришь это, они говорят, это случайно. Говорят, это не может быть. Не может быть, что это случайно, потому что случайно пророк саллаллаху алейхи ва саллям — это не одно. Если это был единственный научный момент, о котором Коран говорил, тогда мы можем согласиться. Но их очень много. Поэтому не может быть, что все эти моменты случайны. Вы меня понимаете? Когда они говорят вам случайно, это неправильно, то есть это отрицание истины. Надо им сказать, что это не только один единственный пример. Даем им другой пример. Говорим им, допустим, между врачами и философами в 1800-чем-то году была сильная разногласия. Ребенок или эмбрион, он от кого? От матери или от отца? Вы меня понимаете? То есть в 1800-чем-то или 1700-чем-то году, то есть была сильная разногласия между философами и врачами. И они разделились, как говорят, на два мнения. Первое мнение говорит, источник эмбриона – это мужчина. И женщина не имеет никакой роли. Просто она помогает. То есть, поэтому, если вы изучали, то есть нас учили, когда, то есть, в медицине, они, то есть, раньше эти теории, то есть, рисуют маленький человек в капле сперматозоиды. Вы меня понимаете? Якобы там есть маленький человек, он спрятан там в этой капле. И так далее. Это было первое мнение, или первая, то есть, идеология, что ребенок от отца, и мать не участвует и не имеет никакой роли. Просто мать или ее, то есть ее матка — это просто место для выращивания этого ребенка. Вы меня понимаете? То есть они говорят, это как семена. Мать — это как земля, и это как семена, и так далее. Это было первое мнение. И это мнение начали перечислять их доводы, якобы, что источник эмбриона — это только отец. Второе мнение, наоборот, говорят, что источник человека или источник эмбриона — это яйцеклетки от матери. И мужчина, он не имеет никакой, не играет никакой роли. Сначала вам понятно, что этот момент? Понятно? То есть это они начали спориться и так далее. А в Коране больше, чем 1430 лет назад, Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, то есть в Коране, что Он создал человека из амшадж. Амшадж, то есть это значит, это как смешение, то есть сперматозоиды, то есть это смесь от мужской воды и женской воды. Понимаете, иншалла, вы меня насчет этот момент? То есть, надо им сказать, что Коран говорит, Аллах говорит в Коране, что Он создал человека из амшаджа. Амшадж – это смесь от воды человека и от воды мужчины и от воды, то есть, женщины. То есть, надо им сказать, эти люди спорили и только что в конце 19 века узнали, что и мужчина, и женщина, они оба, они играют роль в создавании, то есть, или в образовании, то есть, человека и так далее. А наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам принес этот Коран, и об этом сказано давным-давно. Опять это случайно? Опять это случайно? Нет, это не правильно, это не случайно. То же самое, то есть, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, надо им сказать, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, как в Сахих Бухари, если муха упала в сосуде, ее надо утопить. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, на одном крыле есть болезни, на втором есть исцеление. И опять наука доказала нам, что мы, конечно, мы не нуждаемся в науке. Мусульмане, то есть, они не нуждаются, чтобы наука или медицина доказала им истинность посланника Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но просто эти доводы ты даешь не мусульманам и говоришь, вот, эта наука, которую вы бегаете за науку и так далее, и логики, подтверждают истинности слова Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Опять это случайно? И можно перечислить 10 примеров. Не может быть, что первый раз случайно, второй раз случайно, третий раз случайно, четвертый раз случайно, пятый раз случайно. Это такого не бывает только у людей, которые они истинности не хотят признать. Поэтому Аль-Куран это одно из это самое великое чудо от Аллаха Азза ва Джал, и до сих пор, то есть Аллах Азза ва Джал сделал вызов, то есть бросил вызов. Аллах сказал людям, арабам, арабы во время джахилия, вы знаете, что ученые говорят, Аллах Азза ва Джал обычно дает посланник чудеса из рода той специальности, которая была распространена среди его народов. Допустим, ученые говорят, Муса, алейхиссалям, когда, то есть, среди его народа было распространено, то есть, колдовство и магия и так далее, Аллах Азза ва Джаль дал ему чудо, которое похоже на этого. То есть, сделал ему чудо, что палка, то есть, когда он выбросил ее, эта палка изменилась в виде змеи. Иса, алейхиссалям, говорил, потому что в его время была развита, то есть медицина. Поэтому Аллах, Азза ва Джалла, дал ему такое чудо, чтобы он смог исцелить больных и оживить мертвых. Потому что это такое чудо из рода той специальности или той науки, которая была распространена среди его народа. А наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, Азза ва Джалла, дал ему, то есть, чудо среди арабов во время джахилия, была очень развита, стихи говорит, сейчас есть эти форумы, да, когда, допустим, собираются некоторые люди, и они начинают, допустим, какую-то тему обсуждать, так ли? Сейчас очень много, сейчас мода сейчас появилась, форум, люди собираются где-нибудь, допустим, врачи, или писатели, или, не знаю, то есть поэти, они собираются в одном форуме и начинают каждый рассказывать свое стихотворение. У арабов во время джахилия было у них такое. Арабы во время джахилия, они смогли, то есть, писать такие большие стихотворения, которые состоят из 300, 400, до 1000, то есть, стихов. Понятно? И выучили это наизусть. Поэтому Аллах Азза ва Джалла дал Пророку Мухаммаду, алейхи салату вассалям, чудо из этого рода, то есть Коран. Поэтому в Коране, то есть, люди, когда слышали Коран в первую очередь, они думали, что, то есть, это стихотворение, или они начали, то есть, говорить, что это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, поэт. Но потом один из величайших лидеров куфра и ширка в Мекке, Аль-Валид ибн Мугира, он сказал им, что это не из-за слов поэтов. Потому что они знают, поэти и какие у них стихотворения. Он когда слышал слова Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, это не слова поэтов. И знаете эту историю? И то самое, был один из подвижников, Димам, ради Аллаху анху, он, как в Сахи Бухари, было сказано, что этот человек, он был в Мекке, и когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, начал то есть, призывать к таухиду, он слышал, что курайшиты говорят, вышел один человек, он считает себя пророком или посланником, и воистину он сумасшедший. Этот Димад, этот человек, его зовут Димад, то есть он в то время был кафиром. Короче, то есть, это история не в Сахи Бухари, в Сахи Муслим, То есть, Димад в то время он был кафиром, он когда слышал, что люди сказали про Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он больной, то есть он маджнун, сумасшедший, у него с мозгом есть что-то, какая-то проблема, что он сказал? Он сказал, давай я пойду к Мухаммаду и по воле Аллаха исцелю его от влияния джинна. Вы меня понимаете? Просто этот Димад, у него была возможность, то есть он умел во время джахилия, то есть исцелить людей от джиннов. Ясно, иншаллах вам? То есть Димад, он это смог это сделать, потому что у арабов это было известно, что то есть джинны могут попасть в тело человека. Димад, он занимался этим во время джахилия. Когда он слышал, что люди говорят, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, маджнун, или джинны влияют на него, Димад сказал, я пойду к этому человеку, может быть, Аллах, иншаллах, исцелит его по его воле. Хотя он кафир. Димад подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, о, Мухаммад, давай я тебе сделаю заклинание, рукья, заговори. Воистину, Аллах, азза ва джалла, может исцелить тебя посредством этих заклинаний. Хотя этот человек, он был мушриком, но все равно он признал, что тот, который исцеляет, только Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал эти слова от Димада, что он сказал ему? Он сказал ему, «Инна альхамда лиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфиру, ва наузу биллахи мин шурури анфусина, ва мин сайиати а'малина, ман яхдихи Аллаху фала мудилла лах, ва ман юдлил фала хадия лах, ва ашхаду ан ла илаха илля Аллах вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу». Понятно? Димад, когда слышал в первый раз такие слова, это называется хутбат аль-хаджа. Он сказал, о, Мухаммад, повтори, пожалуйста, эти слова, которые ты сказал. Опять пророк вам повторил, «Альхамду лиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфиру». Короче, до конца. Опять этот Димад сказал, о, Мухаммад, повтори, пожалуйста, эти слова. Короче, пророк повторил эти слова три раза. Димад, он сказал, я знаю, как поэты, они могут делать стихотворение. Слышал стихотворение у поэтов. И знаю, что эти шарлатаны делают, или то есть он умеет знать, что те поступки, которые они говорят. Но воистину я не слышал, как те слова, которые ты сказал. О, Мухаммад, да, я хочу принимать ислам, и он, альхамдулиллах, он принял. Поэтому шейх Мухаммад Меджину, он говорит, из достоинства хутбат аль-хаджа, хорошо, чтобы постоянно люди повторили хутбат аль-хаджа, допустим, на уроках, в пятницу, потому что хутбат аль-хаджа содержит таухид и содержит, то есть, признание, что люди признают слабость их и признают, что только Аллах Азза ва Джалла, он ведет на прямой путь, и только Аллах Азза ва Джалла может вывести кого-либо в заблуждение. Короче, возвращаемся, то есть, к этим моментам, что Аллах Азза ва Джалла дал пророку Мухаммаду алейхи ассалату ва саллям Аль-Куран. И арабы во время джахилия знали, то есть среди них было это принято, то есть красноречие и так далее. Когда они услышали Коран, и они начали сказать, что он поэт, Аллах сказал в Коране, воистину Мухаммад не поэт. Поэтому Аллах выбросил вызов. Сказал, если вы можете, перенесите подобный этот Коран. То есть это во-первых, это было в самом начале. Перенесите подобный Коран. Они не смогли. Через некоторое время Аллах сказал им: принесите 10 сур, подобные Корана. Не весь Коран. Аллах сказал, только подобные 10 сур, подобные Корана. 10, не весь Коран. Они опять не смогли. Потом в конце Аллах Аз-Ва-Джал сказал им: принесите хотя бы одну суру, подобные Корана. Понятно? Вы понимаете меня, иншаллах. Они опять то же самое не смогли. Поэтому Аллах Аз-Ва-Джал сказал в Коране, в суре, то есть Аль-Бакара, он сказал: если вы сомневаетесь в нашего раба, то вызывайте все люди, и пусть джинны помогают вам, чтобы вы смогли принести одну аю подобно этого Корана. Ну как Аллах сказал им в Коране, вы не можете это делать и не сможете это делать. Потому что весь на Коране это от Аллаха. И до сих пор этот вызов есть, и он остается до судного дня. Никто не смог перенести хотя бы подобный этот Коран. Маленькую, самая маленькая сура в Коране — это сура Аль-Каутар. И знаете эту сура Аль-Каутар? Она состоит из трех сур, из трех аятов. И состоит из 10 слов. Вы знаете это? То есть сура Аль-Каутар — самая маленькая сура в Коране. Она состоит из трех аятов и состоит из 10 слов. Эти курайшиты не смогли. Поэтому это довод, когда, то есть, вы рассказываете, то есть, людям, и тогда говорите им: вот эти люди, они могли, то есть, очень много стихотворений сделать. У арабов была такая возможность, то есть, человек, если он что-то видел, на момент он делает большое то есть, стихотворение, которое состоит из многих стихов. Хасан ибн Табит, ради Аллаху анху, он из его достоинства, он защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посредством его стихотворений. Вы знаете, что Хасан ибн Табит, он жил 120 лет. 60 лет в джахилии и 60 лет в исламе. Понятно? Хасан ибн Табит, он был поэтом. Когда курайшиты проходили и начали говорить, то есть оскорблять пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стихотворения, понятно? Хасан ибн Табит сразу встает и отвечает их и опровергает то, что они сказали, стихотворение на месте. Вы меня понимаете? То есть он не подготовил это дома, сидел, подготовил. Если они скажут так, я так им скажу. Если они так скажут, я так им отвечу. Нет. Он на момент то есть сразу встал и начал давать им стихотворение, защищает он там пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Коран, как шейх сказал, это самое великое чудо, которое Аллах Азза ва Джал дал пророку Мухаммаду, алейхи салату ва салям. И из милости Аллах Азза ва Джал, что он не дал джиннам, то есть слушать, или вы знаете, что до ислама джинны, они могли слушать то, что Аллах Азза, то, что между ангелами, то, что они говорят друг другу. Понимаете меня? То, что они между собой говорили. А после того, как Аллах Азза ва Джалла послал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже стало меньше. И Аллах Азза ва Джалла, чтобы он сохранил Коран, он не дал джиннам возможность, то есть, влиять или слушать то, что происходит, то есть, то, что происходит, то, что ангелы между собой говорят, до смерти пророка. А после смерти пророка они уже могут слышать то, что ангелы скажут на первом небе, как об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил. Хорошо, это насчет 100 вопрос. То есть эти чудеса, хорошо, чтобы каждый из нас знал по 10, по 15 из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы он смог рассказывать людям или не мусульманам, какие были чудеса у нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давайте посмотрим следующий вопрос, 101 вопрос, 101. Шейх говорит: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يرموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجالسه يتسابقون ويتفاخرون، ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. دواب جميل شتايم سلوشي بكتا فنماتنا فتموشت توشي خروشي صلوة الشيخ رحمه الله. Что является указанием на непревзойденность Кур'ана? Ответ. Хорошо известен тот факт, что благословенный Кур'ан не посылался частями более 20 лет. Указанием на непревзойденность Кур'ана служит то, что все это время он бросал вызов самым красноречивым людям, обращаясь к ним с такими словами. Пусть же они приведут рассказ, подобный ему, если они правдивы. И в Коране также говорится: «Скажи, тогда приведите 10 измышленных сур, подобных его сурам». И в Коране также говорится: «Скажи, тогда приведите хотя бы одну суру, подобную его сурам». Однако никто из них так и не сделал этого, несмотря на то, что они очень хотели дать свой ответ любыми возможными средствами, и несмотря на то, что буквы и слова Корана были подобны буквам и словам, которым они пользовались, общаясь друг с другом, соперничая между собой в красноречии и похваляясь им перед другими. И тогда в Коране появились слова обращения к этим людям, показывающие их слабость и непревзойденность книги Аллаха, который сказал: «Скажи, поистине, если бы собрались люди и джинны, чтобы привести нечто подобное этому Корану, то не привели бы они подобного ему, даже если бы они помогали друг другу». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то он сказал: «Не было ни одного из пророков, которому не было бы даровано того, благодаря чему люди начинали верить в него. Что же касается меня, то мне были дарованы откровения, ниспосылавшиеся мне Аллахом, и я надеюсь, что в день воскресения у меня окажется больше последователей, чем у любого из них». Люди написали много книг о непревзойденности Корана с точки зрения используемых в нем оборотов речи, его смысла и сообщений о событиях прошлого и грядущего. Однако все написанное ими составляет лишь ничтожную часть того, что можно было бы сказать о Коране. Я думаю, иншаллах, что вам понятно слова шейха حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله كذا أون سказал: فلم يفعلوا ولم يرموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن. То есть это по-русски, то есть означает, когда шейх говорил о том, что курайшите, они Аллах Азза ва Джалла выбросил вызов, то есть принесите подобный Коран, не смогли. Тогда 10 сур подобные они не смогли. Когда он сказал им хотя бы одну суру. И самая маленькая сура в Коране – это Кавтер. 10 слов. Они не смогли. Шейх сказал очень хорошие слова, которые мне напоминали то, что Аллах говорил о евреях. Шейх сказал о курайшитах: однако никто из них так не сделал этого. То есть никто из курайшитов не смог перенести хотя бы маленькую суру. То есть однако никто из них так не сделал этого, несмотря на то, что они очень хотели дать свой ответ любыми возможными средствами. Вы меня поняли? Сейчас сказал, несмотря на то, что они очень хотели дать свой ответ любыми возможными средствами. Понимаете меня? То есть это очень важный момент. Шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах, то есть эти слова от шейха напоминали мне, то есть шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он когда начал говорить, когда причислил из чудеса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, есть одно чудо, которое давайте открываем Аль-Джумуа. Аль-Джумуа, открываем Аль-Джумуа. Пусть те, которые у них есть Коран, открывайте Аль-Джумуа, 62-я сура. Там есть одно из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Многие люди, если прочтут эти аяты, не смогут на это обратить внимание. Давай, Абу Джамиль, откроем, читаем 62-ю суру, с 5-й аи по 8-й. Давайте слушаем внимательно эти аяты, и, пожалуйста, пусть один из вас скажет мне, и где здесь есть речь об одном из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Договорились? Поэтому надо включить мозги очень хорошо. 62-я сура Аль-Джумуа. Давайте прочитаем из 5-й суры, из 5-й аи по 8-й. Слушаем внимательно, и, пожалуйста, пусть кто-то из вас скажет мне, и где здесь есть одно из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, о котором шейх Ислам, рахимахуллах, говорил. Да, будем читаем. Те, кому было поручено придерживаться Таурата, и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Скажи, о исповедующий иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках. Скажи, смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. Те, кому было поручено придерживаться Таурата, и которые не придерживались его, подобно ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Скажи, о исповедующий иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках. Скажи, смерть, о которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. Кто-то смог найти одно из чудеса пророка саллаллаху алейхи ва саллям в этих аятах, которые были прочитаны вам из суры Аль-Джумуа? Кто-то смог найти? То есть одно из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Хорошо. Что? Пророк не... Нет, неправильно, неправильно. Хорошо. Боялся. Нет. Давайте посмотрим, хорошо, чтобы... это говорит нам разница между нами, простыми людьми, и между учеными. То есть ученые, когда они читают Коран, они... очень много фаваид и полезные вещи. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он взял из 6-й аи и 7-й аи доказательство или одно из чудеса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Аллах говорит в Коране, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. То есть Аллах говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: скажи, о исповедующий иудаизм, если вы полагаете, что вы только вы среди людей являетесь, то есть угодными Аллаха, то есть скажи, о исповедующий иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то есть что Аллах сказал: فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, то пожелайте себе смерть, если вы говорите правду. Потому что Аллах сказал: وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовила их руки, и Аллаху известно о беззакониках. Понятно? Шейх аль-Ислам Ибн Таймия сказал: иудеи или евреи, они старались любыми путями доказать, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он обманывает, и он лжец, и он не является посланником Аллаха Азза ва Джаль. Так ли? Аллах Азза ва Джаль сделал тест в Коране. Он сказал: если вы говорите, что вы угодниками Аллаха, то есть вы аулия Аллах, пожелайте смерть, пожелайте, чтобы вы умерли. Но Аллах сказал, но никто из них никогда не пожелает этого. Шейх аль-Ислам сказал то, что шейх аль-Ислам сказал. То есть, однако, никто из них так не сделал. Однако, никто из них так не сделал этого, несмотря на то, что они очень хотели дать свой ответ любыми возможными средствами. Понимаете меня? То есть, ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. Поэтому это очень хороший вид доказательств, то есть, который шейх Хафиз аль-Хакам, рахимахуллах, он использовал для подтверждения, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был посланником Аллаха. То есть Аллах сказал: перенесите хотя бы под дом этот Коран. Эти кафири, они пытались любыми путями, чтобы доказать, чтобы этот Коран мы можем его принести, но не смогли хотя бы маленькую суру. То же самое с евреями. Аллах сказал им: если вы говорите, что вы аулия Аллах, вы угодники Аллаха, или вы святые люди, или вы приближенные к Аллаху, тогда пожелайте смерть, если вы правду говорите. Но хотя все они ненавидели пророка, никто пожелал, и никто даже подумал, то есть попросить смерть, чтобы доказать, что Мухаммад он обманывает. Вы меня понимаете? Эти люди, чтобы доказать, что Мухаммад он лжец, никто из них не пожелал смерть, чтобы доказать, что это ложь. Аллах сказал, они никогда не пожелают этого. Так ли? Допустим, я могу дать вам пример. Допустим, человек, я ему, допустим, скажу, чтобы доказать людям, что этот человек, он трус. Допустим, да? Я скажу людям: этот человек, он трус. Доказательство этим, он никогда не может прыгнуть из третьего этажа или из четвертого этажа. Понятно? Потому что он трус, или он, допустим, боится. Этот человек, чтобы доказать, что я лжец, и он не такой, он будет это сделать. Так ли? Он будет летать в воздухе, как говорят, или чтобы доказать, что это я обманываю, и он не трус. Понимаете меня, иншаллах? Понятен вам, то есть, пример. То же самое с Кораном. Аллах сказал пророку: они никогда не пожелают смерти. И никто попробовал, или никто из них даже подумал, чтобы пожелать смерть, чтобы доказать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он обманывает, или он неправду говорит. Понятно вам, иншаллах, братья и сестры, насчет этот момент. Давайте мы, иншаллах, это останавливаем. То есть, таким образом мы закончили четвертый столб веры в посланников Аллаха. На следующем уроке, то есть по воскресеньям, мы будем, иншаллах, разбирать уже пятый столб имана, это вера в судного дня. Поэтому, если есть у вас какие-то вопросы по теме, в самом начале, пожалуйста, вы сможете задавать. Пишите админу. Если нет вопросов по теме, тогда другие вопросы, иншалла. Барак Аллаху фикум, ва джазакум аллаху хайран. Да. Есть Абу Джамиль вопросы по теме? Пока. По теме пока нет. Тогда да, и другие, чтобы время не терять. Хорошо. Этот вопрос, который тут задавал, он только хочет, чтобы вправить, или, то есть ему это лишний вопрос, или спросил у него, если это лишний вопрос, то есть ответить перед всех, или он, это ему, его только касается? Хорошо, спрошу. Читать, да, следующий вопрос? Да, дальше, да. В Евангелии нет того, что знал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Еще раз. В Евангелии нет того, что знал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Бывает, потому что в Евангелии или в Библии есть много высказываний, которые, часть из них, они были от Писания, от Бога, и многие другие высказывания, они не были из Писания. Понятно? Поэтому мы можем найти, что есть какие-то, допустим, истории в Коране или в Сунне Пророка саллаллаху алейхи вассалям, нам сказано одно, но когда читаем в Библию, найдем то же самое историю, но с другими деталями. Или другими, то есть эта история уже более подробнее или много деталей. Но проблема, что дополнительные эти информации, они могут быть были добавлены от писателей Библии. Поэтому мы не можем, если эти детали не противоречат Ислам, и законы Ислама, и Коран, и Сунну, в них нет то, что отрицает их. То есть такие высказывания, такие сообщения, мы не можем их рассказывать в общем. Но мы не должны быть убеждены, потому что Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он об этом говорил. Барак Аллаху фикум. На. Я слышал от одного брата, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям занимался борьбой. Так ли это? Аллаху алям, Аллаху алям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он джихад сделал, и он воевал, и он убил одного человека только. Как об этом шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах сообщил. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он сделал джихад, и он убил одного человека только. Как об этом шейх аль-Ислам рахимахуллах сообщил. А то, что он сам занимался борьбой, Аллаху алям, Аллаху алям. Если на это есть доводы из сунни, пожалуйста. سمعنا وطعنا. Тут просят привести пример из чудес, которые были, например, про моря, как об этом говорится, или про ребенка, как он формируется. Хорошо. Давай тогда откроем, пожалуйста, Абу-Джамиль, Коран. То есть, вот, дам некоторые аяты насчет этого момента. Давай, Абу-Джамиль, откроем, пожалуйста, 55-я сура. 55-я сура, ая номер 18 по 21. Асад, в полтолке читать? Да, то есть, прочитаем ее. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут переступить. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Еще раз, давай. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут переступить. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Давай еще 25-я сура. Аят номер 53. Он тот, кто смешал два моря. Одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. Давай еще раз. Он тот, кто смешал два моря. Одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. И 27-я ая номер 61. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого. То есть это то, что касается то, что Аллах уже сказал нам в Коране, те аяты, где сказано, что между морями есть барзах, то есть есть перегородку, которая не дает, чтобы воды смешались друг с другом. Да. Если здесь один брат спрашивает, что я читал письмо, и там написано, что всем нужно распространять его. Один шейх с какой-то страны увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во сне, и он ему сказал, якобы передай всем и распространять. Как бы послание может быть такое. Понятно? И в этом письме есть очень много вещи в этом письме. Это письмо, как Ашейх Азим Баз рахимахуллах говорит, это называется письмо шейх Ахмада, который у него есть ключи в комнате пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, как Ашейх Азим Баз сказал, это письмо ложь, то есть нету такого, и шейх Ахмад, он умер давным-давно. Шейх Азим Баз сказал, я спросил у его семьи, он такое письмо писал. Они сказали, нет. Поэтому это один лжец писал имя этого шейха, и сказали, что надо распространять это письмо, то есть надо распечатать его 7 раз. Некоторые пишут 40 копий и распространять по всему миру, иначе тот, который прочтет такое письмо и не будет распространять его, через 3 дня, не знаю, или через неделю, у него будут какие-то проблемы или беды, и потом там добавляют, то есть обман. Если кто-то из бизнесменов, он читал это письмо, но не раздал, потом через 3 дня он потерял его, то есть имущество и его торговля. Это ложь, это кадиб, как Шейх Азмат говорит, и в этом, то есть Шейх сказал, в этом письме есть ширк. Есть ширк, потому что кто может знать то, что будет в будущем? Это ширк, и Шейх очень сильно предупреждал об этом и писал отдельную работу насчет этого. Барак Аллах, в этом ахите такого письма нельзя распространять, и надо людям сказать, что это ложь. Понятно? Барак Аллах, фик. Жазаком Аллах. Да. Да. Да. Особенности посланников и очередность всех 25 пророков, о которых говорится в Коране. У посланников есть очень много особенностей. Первая особенность, что Аллах Азза ва Джалла дает им вахи, откровения. То есть вахи не бывает у других людей, кроме посланников и пророков. Суфисты и рафида, когда они считают или говорят, что Аллах дает им вахи, это ложь. Такого нету. Ислам, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, в нем нету такой лжи. А у суфистов или у шиитов такое можно. То есть первая особенность, Аллах Азза ва Джалла дает пророкам и его посланникам аль-вахи. То есть это откровение, аль-вахи, а другим людям не дает. Вторая особенность, что Аллах Азза ва Джалла сказал вам, что посланники Аллаха и его пророки, они не оставляют наследство. И то, что они оставляют, это садака. Это отличает их от других людей. Вы меня понимаете? Ясно вам насчет этот момент? То есть посланники Аллаха Азза ва Джалла и его пророки, они не оставляют их семьи как наследствие. И если оставили, то есть они оставляют знания. Если они что-то оставили из имуществ, это садака. То есть надо это взять и распространять. Дать садака. Думаю, иншаллах, вам понятно. Мы об этом раньше говорили. Следующая особенность. Аллах Азза ва Джалла не дал, чтобы земля кушала, то есть, или то есть трупы у ангелов, у пророков. Понимаете меня? Это из их особенностей. Аллах Азза ва Джалла дал им, чтобы они не... земля, сейчас, допустим, сейчас наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, или любой пророк, мы убеждены, что земля не кушает их труп. Поэтому вы должны, иншаллах, на это, то есть, обратите внимание. Кроме этого, то же самое, посланники Аллаха и его, или их пророков, то есть, как ученые говорят, они могут жениться на очень много, на много жен, не как обычные люди. Понятно, это из их особенностей. Посланники Аллаха Азза ва Джалла и их пророки, им дано это, то есть они... У них есть сила больше, чем у обычного человека, и им дано, то есть, как говорят, то есть, возможность, то есть, жениться больше, чем обычных людей. Кроме этого, как ученые говорят, оскорбление одного или несколько посланников или пророков, это является ридда, является вероотступником. Понятно? А по отношению к другим людям нет. Кроме этого, то же самое, есть одно отличие, что посланники Аллах Азза ва Джалла, они защищены от куфра, и от больших грехов, и от нововведений. То есть они такие грехи не делают. А мы, или простые люди, они могут это делать и так далее. Их очень много, короче, особенностей. и это некоторые из них. Баракаллаху фикум. А имя посланники, пророки Аллаха Азза ва Джалла, шейх он здесь, поскольку я заметил, наверное, он их причислил с очередностью. То есть Адам, потом Нух, Идрис, потом Худ, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Лут, Шуайб, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Закария, Яхья, Ильяса, Вадалькифил, Дауд, Сулейман, Айюб, Ииса, и потом наш пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. Как об этом шейх, рахимахуллах, он то есть, упоминал в его книге. На. Повторите, пожалуйста, отличие муджиза от карамата. То есть это лишний вопрос, да, как я понял? Это то, что, который ты задавал, да? Да. Так, то есть я сказал вам, то есть, что аль-муджиза это сверхъестественное явление, которое Аллах Азза ва Джалла дает только посланникам или пророкам. Понятно? И обычно, что муджиза, оно связано, как я сказал, то есть с, для убеждений, понятно? То есть, чтобы, если есть вызов, чтобы доказать истинность этого посланника. И второй момент, то, что отличает муджиза от карама, что муджиза, оно, то есть чудо, не имеет аналогов. Потому что это не, это люди не могут это делать. Понятно? Я дал вам разницу. То есть между оживлением мертвых, то есть та чудо, которое Аллах Азза ва Джал дал Иса алейхи салям. Вы знаете, Иса алейхи салям, Аллах Азза ва Джал ему такое чудо, что он смог оживить мертвых. Даджал, допустим, он идет и говорит человеку, я могу оживить твоих родителей. И потому что с ними есть джинни, джинни принимают облик родителей этого человека, и потом они приходят к этому человеку и говорят, о наш сын, этот человек он Господь, или этот человек он Бог. Вы меня поняли? Но на самом деле, ад-даджал не оживил их. Эти люди, они мертвы. Так ли? Просто это фокус, или как можно сказать, это обман. Поэтому это то, есть, то что отличает... А то, что отличает, то есть, муджиза от карама, то есть, как я сказал вам, что аналогов не имеет. И правильный человек, у него карама будет, если он строго следует за посланником. Понятно? Ученые говорят, то есть, аль-карама это баракат иттиба'и Наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, карама, которая бывает у праведных людей, это из благословения, или это от барака, нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям от благословения от следования за пророком Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть человек, если он будет следовать строго за сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он будет праведным человеком, из-за того, что он так делает, Аллах даст, может даст ему барака, то есть и дать ему, чтобы он, у него были эти сверхъестественные поступки. Поэтому вы должны карамат, как я сказал, в исламе есть, но карамат у Ахли Сунна ва Джамаа не как карамат у суфистов. Суфисты, я хочу вам сказать, допустим, одно, но вы не обижайтесь. Я даю вам из карамат, которые суфисты, они пишут. Есть такой Аш-Ша'рани. Аш-Ша'рани, он из лидеров суфистов. Аш-Ша'рани, он писал книжку о карамат, которую Аллах Азза ва Джал дал посланникам Аллаха, праведным людям. Он сказал, есть один человек, его зовут Ибрахим Аль-Ариян. Ибрахим Аль-Ариян, это правильный человек у них, у суфистов. То есть это вали в кавычках, как говорят. Какая карама была у Ибрахима Аль-Ариян? Аш-Ша'рани говорит, наш господин кана عندما يصعد المنبر يصعد عريانا ويخرج الريح بحضرة الأكابر. То есть они говорят, наш господин, имеется в виду этот Ибрахим Аль-Ариян, Аш-Ша'рани говорит, а его шейх. То есть он говорит, Ибрахим Аль-Ариян, наш вали, он когда идет на мимбар в пятницу, он делает хутбу голый. Понятно? И он пропускает воздух, когда он сидит с величайшими людьми. Вы меня понимаете? Понятно вам? Это издевательство, это абсурд. Это не бывает карама у праведных людей. Это у аулия и шайтан. Если это карама, пожалуйста, это карама у суфистов или у шиа. А у нас такого не бывает. Карама у нас такого у нас, то есть не бывает. Кроме этого, то есть, валлахи, есть такие вещи, человеку ему стыдно. Человеку ему стыдно их рассказывать, эти караматы, которые они говорят, что это карамат у их шейхов. Поэтому, если суфисты говорят о карамат, который Аллах Аззу дал их аулияам, это бывает два варианта. Или они обманывают. Говорят, допустим, наш шейх, он полетел на воздухе. Они или обманывают, или они используют джинни. Или они используют джинни, потому что это уже доказано. Очень много из больших суфистских шейхов, они имеют связи с шайтанами, с джиннами. Понятно? Понимаете? Я сказал вам эту историю, которая в Судане, один из суфистских аулияев, у него, возле его мавзолея, то есть где он похоронен, каждый год выходит из его могилы источники воды, как фонтаны. Вы меня понимаете? Как фонтаны. И суфисты говорят, вот это карама. Это уже карама, или это как называется, то есть это говорит о том, что наш шейх он истинный. А это не карама, это от шайтана. Потому что этот человек призывает ширку, понятно, и люди поклоняются ему. Не может быть это карама от Аллаха Азза ва Джалла. И хочу то я сам вам сказать, шейх Алисам Тимия рахимахуллах. То есть я раньше вам рассказывал, то есть джин, потому что они враги человека, джин именно кафири, и шайтан, потому что они враги человека, они постоянно пытаются сбить человека из истинного пути. Понятно? Постараются они, то есть делают козни, пытаются, чтобы этот человек он отошел от истинного пути. Поэтому хочу вам это рассказать одну историю. Вы знаете, что пишут в Сирии, что Халид ибн Валид, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, что иди и надо идил аль-Узза. Арабы во время джахилия поклонялись аль-Узза. Знаете аль-Уззу? Одно дерево. Они считали идилом. Они считали, как это Бог. Халид ибн Валид, когда пошел туда, чтобы убрать это дерево, то есть, из корня, вышла одна женщина, которая хотела напасть на Халид ибн Валид. То есть это ученый говорит, это джин. Джин хотел защищать этот идол, чтобы люди постоянно поклонялись ему. Вы меня понимаете? То есть поэтому это искозный шайтана, поэтому мы должны на это обратить внимание. Мы должны на это обратить внимание. И шейх Алислам Таймия рахимахуллах в своем маджму аль-фатава, он рассказывал одну историю, что подошли люди к нему однажды и хвалили его за то, что он им оказал помощь. Он сказал, я вас не знаю. То есть, вы представьте себе, кто-то пришел к тебе и сказал, спасибо, чтобы ты нам помог, ты нас спас от беды, и мы тебе благодарны и так далее. Шейх Ислам сказал, я вас не знаю, вы откуда, и как я вам помог. Они, короче, рассказывали ему историю, что они ходили, не знаю где-то, потерялись по дороге и чуть не заблудились или погибли. Они начали вызывать, о, шейх Алислам, Ибн Таймия, помоги нам, спаси нас. Потому что они думают, что Ибн Таймия это правильный человек. И он действительно, иншаллах, хасибу Аллаху хасибу, он был валием. Эти люди, потому что они джахили, когда они потерялись, или когда они боялись, то есть гибли, они начали обращаться к Ибн Таймия, хотя он в другом месте. Понятно? Они сказали, что ты пришел и помог нам. Поэтому они, когда вернулись домой, подошли к Ибн Таймия к нему домой и хотели благодарить его или хвалить его за то, что он им помощь оказал. Шейх Алислам сказал, я это не сделал. Они сказали, это ангел. Он сказал, это не ангел, это шайтан. Понимаете меня? То есть шайтан, он хотел, чтобы люди попали в фитну по отношению к Ибн Таймия, чтобы они начали ему поклоняться. Ясно, иншаллах вам. Поэтому аль-карама у Ахли Сунна аль-Джамаа есть, но карама бывает только у праведных людей, как Аллах Аззу Джалла сказал о них, «Алладина аману ва кану ат-такун», то есть у них есть иман, правильный иман, правильное убеждение, и у них есть богобоязненность. А у суфистских аулияв эти два условия отсутствуют. Да. Какого роста был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и какого телосложения? То есть в биографии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Анас и другие сподвижники, когда описывали пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они сказали, что лейса биттавил, валяль касир. Он не был высоким и не был низким. То есть средний рост у него. Он не был высоким слишком много и не был низким слишком много. Кроме этого, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям, у него были, то есть плечо, они были широкие. И как Анас и другие сподвижники сказали, то есть у пророка саллаллаху алейхи вассалям были большие руки и ноги. Понятно? И у него была борода, то есть большая. Он был белым человеком. Понятно? То есть с бородой. И то есть на его щеке есть покраснение, на щеке пророка саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому человек, если он увидел такого человека с этими качествами, то есть один человек, он не высокий и не низкий, белого цвета, у него есть большая борода, понятно? То есть видно, что он араб, то есть чтобы у него не были синие глаза, не знаю, или желтые, или зеленые. То есть он как араб. Не высокий и не низкий. Понятно? И то есть и на его щеке, то есть покраснение. И он, то есть ему сказали, что это пророк. Или он говорит, что это пророк. Значит, это может быть наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, потому что то есть он, шайтан, не может принять облик нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому вы на это иншаллах обратите внимание. Если эти описывания или одно из этих описаний отсутствует, то значит человек, он не видит пророка. Это не пророк. Допустим, ты видишь одного человека слишком высокий или слишком низкий. Понятно? Или ты видишь, что у него с синими глазами, допустим, или у него волосы, допустим, были коричневые. Понятно? Светлые волосы, допустим. Это не пророк. Это не пророк. Это другой человек. Да. Скажи, брат, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал себя салифом. Есть ли далиль на это? Салифитом. Да, ахи. Фи сахих аль-Бухари или муслим, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он перед смертью, Аиша, радиаллаху анха, сказала, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вызвал Фатиму, его дочь, ради Аллаху анха. И он ей что-то сказал в ушах, она начала плакать. Понятно? То есть он ей сообщил, как уже говорит, он ей сообщил, что он скоро уже умрет. Поэтому Аиша, ради Аллаху анха, Фатима, ради Аллаху анха, начала, то есть, плакать. И потом он ей что-то сказал в ушах, и то есть я начал, потом начал, то есть смеяться. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал Фатима: «Я Фатима, иннама ни'ма салафу ана лаки». Понятно? Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он именно сказал Фатима, радиаллаху анха: «Я Фатима, иннама ни'ма салафу ана лаки». То есть, о Фатима, я для тебя салаф, хороший салаф для тебя. Поэтому наш пророк саллаллаху алейхи вассалям это слово сказал. И сподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть или табиин, они когда говорят, мы слышали от салафов, то есть они имеют в виду, что они слышали от сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И сам имам Бухари, рахимахуллах, в его книгах, когда он пишет какую-то главу, там он пишет, вот так поступили салафы, наши салафы, то есть наши праведные предшественники. Поэтому слово салаф, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он его употреблял. И наши праведные предшественники, то же самое, они это употребляли, как имам Аузаи, как имам Хасан аль-Басри, как Умар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху анху, то есть это один из праведных руководителей мусульман. Они все они, и другие, конечно, они все они использовали. Даже ученые, когда пишут в биографии кого-либо из ученых, они пишут, «Вакана салафиян», он был салафитом. Понятно? Таких высказываний их очень много. Альхамдулилля. Да. А то, что трупы шахидов не гниют, так ли это? Не обязательно, чтобы труп у шахидов, с ним это не происходило. Да, баракаллаху фик. Как правильно ответить, привести далиль сестрам, которые говорят, что есть аулия, которые могут читать джума-намаз в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, переселяются, используя сверхъестественные явления? Надо сказать им, а почему сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они не молились в мечети пророка, алейхиссалату вассалям? Понятно, сколько были сподвижники пророка, допустим, Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху, Абдуллах ибн Мас'уд, допустим, сказали им, Абдуллах ибн Мас'уд, когда люди собрались в мечеть Куфа, Абу Муса аль-Аш'ари, он увидел однажды, когда зашел в мечеть, увидели, что люди там собираются, и берут камушки, говорят, Субханаллах, Альхамду илля, Аллаху Акбар, по 100 раз. Эту историю, наверное, вы знаете. Абдуллах ибн Мас'уд, никто не сомневается, что Абдуллах ибн Мас'уд был валием, потому что он праведный человек. Так ли? Почему Абдуллах ибн Мас'уд не молился в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а пришел молиться в мечети Куфа? Почему Абу Муса аль-Аш'ари, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не молился, он не полетел в Мекку или в Медину, и там сделал, допустим, Зухр и Аср? Бывает такое, сподвижники пророка, они знают достоинство мечети пророка, они знают достоинство Мекка, а все равно оставляют это и молятся в их мечетях. Поэтому мы говорим, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они такого с ними не происходило. Поэтому это неправильно. Это во-первых. Во-вторых, надо делать разницу, то есть между самой карамой, понятно, которая она вообще не произошла с сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и с его, то есть с его сподвижники пророка, и между то, что происходит с карамат, с у суфистов или у рафидитов, потому что они, как я сказал вам, они лгут. Поэтому надо сказать им, как может быть, что эти люди, они летают, мы не отрицаем, что вали салих, Аллах может дать ему такую силу. Но мы говорим, дайте нам описание этого человека. Если у него правильная акида, если он из числа аль-муттакин, богобоязненных, и достоверные люди, достойные доверия, сказали, что да, они увидели его, там, допустим, в Медине, хотя он живет, допустим, в Сирии или в Судане, тогда мы можем сказать, что это вали салих. Понятно? Но проблема, что эти сообщения нету, никто знает, кто из передатчики. И проблема, что эти высказывания от суфистов. И суфисты, они лгут. Суфисты, они лгут. Поэтому надо этим сестрам объяснить, что почему такое не происходило со сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Почему те сподвижники, которые уехали, допустим, как Халид ибн аль-Валид, Муад, то есть как Абу Убейда, Амир ибн аль-Джаррах, Абу Муса, Али ибн Аби Талиб и все другие сподвижники, почему они не молились в мечети пророка и не молились в Медине, в Мекку, хотя они аулия салихин, и у них не была такая Коран. Это ложь, и если сподвижники пророка салихин исправлены людьми, такое не происходило, то значит, тем более с суфистскими и с рафидистскими шейхами такого не бывает. И потом надо сказать им, что эти не аулия, эти люди, которые призывают к ширку. Да. Что такое салиф? Ас-салиф на арабском языке, то есть те, которые были до тебя, предки, то есть как по-русски называют, то есть понятно? Твои отцы, твои прадедки, их называют на арабском салиф, потому что они были до тебя. То есть люди, которые были до нас, и они были верующие и приняли истинную религию, то есть их называют ас-салаф ас-салих. Понятно? То есть те предки, верующие людей из числа предков наших. То есть эти сподвижники пророка, саллаху алейхи ва саллям, и в их главе это пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, и те люди, которые они строго следовали за этим людям, то есть за посланником Аллаха Азза ва Джаль и за его сподвижником. Любой человек, если он идет по этому принципу, то есть он следует строго за сподвижником пророка и те, которые следовали за ним, то есть табиин и таби табиин, это называется уже то есть салаф ас-салих, то есть наши праведные предки, сподвижники пророка и табиин, то есть это второе поколение, и таби табиин, третье поколение. Эти наши салаф, то есть это наши праведные предшественники, которые мы должны понять Коран и Сунну, как они поняли. Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Муслим, он сказал: «Хайру наси карни, сумма ладина илунахум, сумма ладина илунахум». Лучшие люди из моей общины карни, то есть те, которые жили в моем веке, или в моем поколении, имеется в виду сподвижники. Самые лучшие люди из умми пророка, это те люди, которые жили в его поколении. «Сумма ладина илунахум», затем следующие поколения, «Сумма ладина илунахум», затем следующее поколение. То есть первые три поколения, то есть когда Пророк сам был и его сподвижники, то есть это первое, потом табиин, потом таби табиин, эти называют, то есть ас-салаф ас-салих, праведные предшественники, мы должны строго за ним следовать, если мы хотим быть из ахли сунна валь джамаа. А если человек хочет быть ашаритом, мутазилитом, джахмитом, рафидитом, хавариджем, кадаритом, джабрит, ихван муслимин, таблигх, суфист, шиа, пожалуйста, у него есть путь наших праведных предшественников, есть пути те люди, которые не идут по пути праведных предшественников. Да. Можно ли женщине быть свидетелем на никяхе? Если можно, то как? Вместо одного мужчины две женщины? И можно ли называть женщину, которую пишут никах, по матери? Допустим, мужчина Абдуллах, сын Абдуллаха, или Айша, дочь Айши. Насколько я знаю, называется только по отцу. Не понял, будем еще раз. Еще раз. Можно ли называть женщину, которую пишут никах, по матери? Допустим, мужчина, его называют Абдуллах, сын Абдуллаха, пишут. А женщину Айша, дочь Айши. Можно ли так? То есть, наши первые вопросы, то есть, она что, свидетель? Да, можно ли женщине быть свидетелем? Если да, то как? В исламе вы знаете, что брак, чтобы он был заключен правильно по исламу, должно быть, то есть разрешение, должен быть разрешение от валия, должно быть кабуль, то есть принятие со стороны жениха. И второе, И третий, то есть момент, или третье условие, то есть должно быть шугут, то есть свидетели. А свидетели, они должны быть мужчины. Понятно? Понимаете вы меня, иншаллах? Свидетели должны быть мужчины. Два мужчина. Баракаллаху фикум. Поэтому женщина не может быть дополнительно, да. То есть были два мужчины, потом другие люди, да. Но чтобы женщина она была свидетелем, такого нету. Такого нету. Давай возьмем еще раз насчет второй вопрос. Можно ли? Можно ли называть женщину, которая пишет никах, по матери? Допустим, мужчина Абдуллах, сын Абдуллаха, или Айша, дочь Айши. Который пишет никах, что значит, который пишет никах? Ну, видимо, когда записывают никах на бумагу и называют мужчину Абдуллах, сын Абдуллаха, а женщину Айша, дочь Айши. Можно ли так? То есть по матери называть, не по отцу, а по матери. Не поняли, еще раз, я не понял. То есть женщина начала заключить брак? Женщина заключает брак, и она что? Нет. Она не заключает брак. Насколько я понял, что женщина, которая сделали никах, невеста, ее в документе или где-то там, наверное, записывают, пишут, как звали жену. И пишет не Айша, там, дочка Абдулла, а пишет Айша, дочка Айши. То есть называют по матери. Можно ли так? То есть при заключении брака, пишут, что эта женщина, дочь... Женщина. Дочь женщины. Mm-hmm. Называют, то есть, не ее имя, а ее матери. Да. Так? Да. То есть это когда пишут или когда заключают? Когда пишут. Аллаху алям. Аллаху алям. Надо посмотреть, что ученые на небе об этом говорят. Потому что, как ученые говорят, Аль-Вали, он должен четко говорить, что я даю, чтобы твоя, то есть я даю, чтобы моя дочь или моя сестра, то есть я жену тебя, то есть мою сестру или мою дочь. Вот так должно быть. А что было там написано, женщина, сын другой женщины, Аллаху алям, надо посмотреть. На, баракаллаху. Когда человек является путником? После скольки километров? Или скольки времени в пути? Правильное мнение ученых, то есть путешествие начинается, когда человек, он оставляет здание города за спину. Понятно? То есть человек, если есть город, люди знают этот город. Понятно? И как только он ушел из территории города, то есть он уже оставил, то есть Имран аль-Мадина, здание города уже за спиной стали, то значит он уже является путником. То есть речь здесь не идет по километру. Потому что может быть город, он маленький, сколько, допустим, 10 на 5, или 40 на 40, или 100 на 100 километров. Понятно? Поэтому это не будет определить по километру, это невозможно. Самое главное, или правильный принцип ученых, то есть если взять правильное мнение, то есть человек, он его называет путником, как только он ушел, как говорят, из ворота города. То есть он уже оставил город за спиной, тогда он уже стал, то есть, путником. Да. Какое положение тех людей, которые читают Коран и понимают его сами как хотят? Или не нуждаются в уляма? Говоря, что ученые правительственные, которые говорят правду, сидят в тюрьмах. Тот, который так говорит, этот человек, он или джахиль, то есть его надо учить. и надо ему дать рассказывать о истинном и доводе из Корана и Сунни, или он из первенцев нововведения. Понятно? Потому что такие диалоги или такие высказы обычно бывают от такфиристов. Дело в том, что эти такфиристы, они пацаны, их надо назвать такие пацаны, то есть молодые люди, у них нет ученых, они говорят, наши ученые Ибн Тайми, Ибн Аль-Кайм, наши ученые мертвы. Это заблуждение, потому что знание передается от устов ученых другим ученым. Поэтому они берут то, что сказали Ибн Тайми, Ибн Аль-Кайм и те ученые, которые были до них. А современных ученых они от них не берут. И это почему? Потому что то, что ученые говорят, потому что ученые не понимают правильно Коран и Сунну, и эти молодые люди, и эти пацаны, им не нравится путь наших праведных предшественников, поэтому они начинают такую рекламу делать насчет ученых. Поэтому такой человек, который он так говорит, надо ему объяснить, что да, мы не отрицаем, что есть правительственные ученые. Это давным-давно было, даже это было во время Ибн Джаузи. То есть это больше чем 1000 лет были такие правительственные ученые, которые они продали свою религию за мирскую жизнь. Есть такие, и мы это не отрицаем. Но нельзя говорить, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они правительственные ученые. Потому что это оскорбление ученых, и это приводит к тому, что этот человек, он будет лишен полезного знания. Вы меня понимаете? Потому что ученые, ясно, иншаллах вам? Вы меня слышали? Вы меня слышали то, что я говорил? Нет, а? Тогда повторяю. То есть, я сказал, то есть, те, которые так говорят, то есть, что то, что ученые есть, это правительственные и истинные ученые в тюрьмах, эти пацаны, их надо так назвать пацаны, потому что эти люди, они дети. Они дети, только что он в исламе, то есть 4-5 лет, понятно? Якобы он принял ислам. У такфиристов, человек, если он раньше не молился, допустим, и у нас не знает свою религию, то есть они говорят, я принял ислам 4-5 лет. Он принял ислам 4-5 лет, и уже, то есть, начинает обсуждать такие вопросы, которые никто имеет право только ученые, то есть их решат. Это во-первых. Во-вторых, тот, который говорит, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, допустим, как Ибн Баз, и шейх Аль-Бани, шейх Аль-Утаймин, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Абдуллах Аль-Гудайян, шейх Ахмад Аль-Наджми, шейх Абдул-Мухсин Аббад, шейх Мукбил, Ибн Хади, Аль-Вадии, рахимахуллах, комитет больших ученых в Саудии, الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ تقي الدين الهلالي اي другие если человек он говорит что они правительственные ученые это человек он не джахил или джахил ему надо объяснить по-хорошему и дать ему дали что ахи так нельзя говорить и этот человек из превенцев нововведения и обычно это такие слова говорят такфиристы почему потому что такфиристы если вы заметили они пацаны Аль-Макдиси есть такой один зовут Абу Мухаммад Аль-Макдиси один джетс нечестивец. Он недавно, то есть вышел, сколько ему, не знаю, сколько ему лет, 40 или так, и он от знания, от ученых не брал, и он у такфиристов, он якобы как шейх и знающий шейх. Сейчас те, которые говорят, что ученые, те, которые в тюрьмах, это идеология взяли от ихвана муслимин. Понятно? Это идеология взяли от ихвана муслимин. Поэтому такого нету. Ахли Сунна валь Джамаа, وإله الحمد والمنة إخني وچوني يست يأتي وچوني أني بودت защищать эту то есть религию и тот который говорит что ученых или ученых Ахли Сунна Джамаа что они правительственные ученые это человек джахил как я сказал вам или он из превенцев нововведения надо ему объяснить истину захотел не захотел он уже да его зовут Абу Мухаммад Аль-Макдиси этот человек лжец нечестивец обвиняет ученых Ахли Сунна валь Джамаа, он говорит, что Ибн Баз, Аль-Утаймин, Аль-Бани, они, то есть, мурджиити, понятно? И он обвиняет их в куфри, и он говорит такие слова, если не было бы обязанность, мы бы их обвинили в куфри, потому что они уже попали в, как называется, в, зашли, заходили уже к правителям. Поэтому это, этот Эль-Джетс Абу Мухаммад Аль-Макдиси, это не имам Ибн Кудама. Ибн Кудама это большой имам. У него книга «Аль-Атикад» и книжка по фикху «Аль-Хамбари», «Аль-Мугни». Но если это один нечестивец, Абу Мухаммад Аль-Макдиси, и Абу Катада, и Умар Абдур-Рахман, и другие, они, субхан Аллах, то есть люди, которые вообще религию не знают, и читали книги Ибн Таймия, Ибн Каим, и потом начали обвинить ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа, которые их бороды стали былым от знания и от передания знаний. Поэтому, то есть, но как я сказал вам, мы не отрицаем, что есть правительственные ученые. Есть такое. Это даже, как я сказал вам, во время Ибн Аль-Джаузи. Ибн Аль-Джаузи, он жил сколько лет? Ибн Аль-Джаузи жил больше, чем 1000 лет назад. Были правительственные ученые. Но Ахли Сунна Аль-Джамаа, ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа, они не такие. Допустим, я могу сказать вам, допустим, есть кто, допустим, муфти Египта, Мухаммад Али Джума'а. Страшный суфист, понятно? И он такие страшные вещи делает, понятно? И постоянно пытается, как называется, найти оправдание для государства и так далее. Да, есть это такие, есть такие, то есть это, можно его назвать правительственных ученых. Но назвать ученых Ахли Сунна Аль-Джамаа, что они такие, это я клянусь Аллахом, это очень опасно. И субхан Аллах, те, которые так говорят о ученых, они были лишены знания. У них нету полезного знания. Поэтому то есть, Ибн Асакир, он был прав. Ибн Асакир, он сказал, то есть, «Иعلم أخي وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلنا مما يخشاه ويتقيه حق تقاتي أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة فمن تكلم في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب». الحافظ ابن حساكر он говорит, «Знай أخي». أخي это как братишка. «Не أخي, اعلم أخي». Да направит наши дела и Аллах, то есть наши и твои дела Аллах Азза ва Джал, и чтобы он помог нам, то есть идти по правильному пути. То есть узнай, что لحوم العلماء مسمومة, мясо ученых, оно отравлено. Понятно? Мясо ученых, оно отравлено. Тот, который будет, то есть вдохнуть или будет, то есть нюхать это мясо, он становится больным. Понятно? И тот, который съест мясо ученых, он умирает из этого. И тот, который говорит о ученых, его сердце становится мертвым. То есть тот, который плохо говорит о ученых, до его смерти его сердце становится, то есть, мертвым, то есть сердце его становится черным, и этот человек истину не принимает. Поэтому ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа, как Ибн Баз, Аль-Утаймин, Аль-Альбани, Аль-Фаузан, комитет больших ученых, эти ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа. Если кто-то... надо сказать, что обвинить или оскорблять ученых Ахли Сунна Аль-Джамаа, это привычка у хавариджев и у такфиристов. Ученые, то есть, один шейх объяснил, то есть, эти такфиристы, потому что у них нет ученых. У них есть только пацаны, они что-то поняли из ислама, бороду отпускали, начали идти против правителей, правители их посадили в тюрьме, и они достойны это. То есть, они говорят, что нет ученых, а истинные ученых в тюрьмах. Это ложь. Это ложь. Если истинные ученые в тюрьмах, тогда мы говорим «Аль-Дунья Ас-Салям». Мир этой вселенной, если эти ученые, они такие. Поэтому такого нету. Ахли Сунна Аль-Джамаа, Аль-Хамдулилла, их ученые есть, и они будут, иншаллах, до судного дня. Наам. Дальше, следующий вопрос, Абу-Джамиль. Наам. Как восполнить пост женщины, который был пропущен по причине беременности? кормить бедняков, держать пост столько дней, сколько было пропущено, или как-то по-другому? Сейчас именно Баз, он поддержит мнение, что то есть, если женщина пропускала несколько дней из Рамадана, потом наступил следующий Рамадан, и она не возмещала предыдущие дни, шейх Ибн Баз говорит, то есть сподвижники, пришло очень много сообщений от сподвижников, что она должна возместить предыдущие дни плюс садака, дать садака за каждый день пропущенный. Понятно? Допустим, если она пропускала 5 дней, и наступил следующий Рамадан, допустим, через 8 месяцев или 6 месяцев, то есть 5 месяцев наступит. Если наступит следующий Рамадан, и у нее были 5 дней из предыдущего Рамадана, и у нее не были уважительные причины, тогда она должна за каждый пропущенный день, то есть возместить этот день плюс дать садака. Понятно? Но если у нее была уважительная причина, допустим, 5 дней из предыдущего Рамадана не смогла держать из-за беременности, и наступил следующий Рамадан, и она не смогла возместить, потому что не смогла, заболела, допустим, или у нее были какие-то уважительные причины. И наступил следующий Рамадан, как шейх говорит, значит, она должна только возместить эти 5 дней. Понятно? Но если она не имеет уважительной причины, и из-за халатности наступил следующий Рамадан, и пропущенные дни из предыдущего она не возместила, не держала. Все говорят, были есть сообщения от сподвижников, что кроме возмещения дней надо дать садаку. Но дать садаку это уже иштихад. То есть, сейчас сказать, то есть это есть высказывание от некоторых сподвижников, что они сказали дать садаку. Да. У нас в исламском университете некоторые занятия объединяют с мужской группой. Можно ли мусульманке посещать такие совместные занятия? Во-первых, надо знать, что учиться в тех университетах, где есть мужчины и женщины, ученые это запрещают. Потому что это будет там есть, как говорят, будет, то есть, фитна и ихтилат, понятно? И там многие люди не соблюдают законы ислама. Поэтому я пока не могу дать ответ, потому что я не знаю. Надо посмотреть, что ученые об этом не говорят. То есть, если был такой случай, то есть, как ей быть? Сидеть, допустим, на краю, так на в то место, чтобы ее не видели, допустим, или она была далеко, или так. Надо посмотреть, что ученые говорят. Я пока не знаю. Аллаху алям. Да. Если человек забыл прочитать вслух в намазе Иша ракат, но потом вспомнил и начал читать вслух. Не понял, еще раз. Если человек забыл прочитать вслух в намазе Иша ракат один, но потом вспомнил и начал читать вслух, обязательно ли читать в Ише? Обязательно читать что? Ну, вслух. В Ише. Если человек будет мешать людям, делающим зикр, и человек будет мешать им, ему читать вслух или про себя? То есть надо знать, что чтение суру вслух или про себя, это из суннан ас-салах, то есть из дополнительных поступков молитвы. Поэтому человек, если он читал Ад-Духр, допустим, то есть пропускает сунан, пропускает дополнительные поступки по молитве, это не без проблем. То есть человек, если он это допускает, его молитва принимается. Да, если это было преднамеренно. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Пропускать, то есть пропускать, ясно, иншаллах вам? То есть пропускать одну из суннан ас-сала перед намерением, это то есть не портит молитву. Допустим, я знаю, допустим, что дзухр желательно читать про себя. И начал читать, допустим, дзухр вслух. Альхамдулилля Раббил Аламин. Молитва не портится. Поэтому, то есть, как вопрос был задан, человек, если он начал молиться, допустим, дзухр, Аиша, то есть, про себя, и он вспомнил, если он хочет читать уже дальше вслух, пожалуйста, он может читать, потому что это из дополнительных поступков, это из суннан ас-сала. И даже если он сделал 4 ракаата, и он не знал, что, или он забыл, что 2 ракаата первые надо читать вслух, пожалуйста, его молитва принимается, и он не обязан даже сделать суджуд сахву. Барак Аллаху фик. Нам. Какой далиль на то, что арабский язык не будет языком, на котором будут говорить в ахирате? В ахирате. Насчет чего? Какой далиль на то, что арабский язык не будет языком, на котором будут говорить в ахирате? Потому что нет далиля. Нет далиля, что люди в судном дне, они будут на арабском языке разговаривать. Даже ученые разобрали такой вопрос. Люди будут ли люди разговаривать на арабском языке в раю? Были некоторые сообщения, а шейхи, ученые по хадитам говорят, эти сообщения, они недостоверны. Поэтому это из тех вопросов, которые их надо принять далилем. Потому что это гайб. Это гайб, это сокровенно. И о гайбе нельзя говорить по логике. Нет далиля, что люди будут на арабском языке, то есть разговаривать в судном дне. Поэтому это даже, то есть, не имеет большое внимание. Люди будут на арабском или не на арабском разговаривать. Это не такой важный вопрос, чтобы на него обратить внимание. Да. Можно ли учить священника арабскому языку? Не понял. Изучить его. Можно ли священника обучать арабскому языку? Если мы знаем, что если он будет использовать это для того, чтобы использовать, то есть это против ислама, нельзя ему помочь. Понятно? Если человек он знает, или если он слышал, или если он его спросил, типа, почему, допустим, или он слышал от кого-либо, то есть, что этот человек, он именно сейчас хочет изучать арабский язык, чтобы найти какие-то ошибки, или чтобы использовать это для его призыва, не в пользу ислама, тогда его нельзя учить. Потому что человек, он это использует против ислама и мусульман. Да. В наше время есть праведники? Имеется ли у них карамат? Да, аулия Аллах Азза ва Джаль, праведные люди, они будут до судного дня. Это акида. Шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, он говорит, что среди ахли-сунна валь-джамаа есть аулия, есть абдаль, как он об этом говорил, акида аль-васитийя. Поэтому аулия Аллаха азза ва джалла, они есть, и они будут. Пока Ахли Сунна ва Джамаа есть, эти аулия будут. Эти аулия будут. Ученые Ахли Сунна ва Джамаа, нахсабухум Аллаху хасибухум, что они из аулия Аллаха азза ва джалла салихин. Мы не говорим 100%, но мы просим, иншаллах, и надеемся, что ученые, потому что они верующие люди, потому что они боятся Аллаха азза ва джалла. Надеемся, иншаллах, что они из аулия Аллаха азза ва джалла. В каких случаях суджуд ас-сахв нужно делать и как его совершать? Суджуд ас-сахв, то есть ученые говорят, что суджуд ас-сахв, когда его надо делать, то есть человек, он обязан его сделать. Человек, он обязан его сделать, если он пропускал один из столпов молитвы или одну из обязанностей, или одного из обязательных элементов молитвы. Вы меня понимаете? То есть, вы знаете, что молитва состоит из столпов, молитвы, 14 столпов, и состоит из аш-шурут, условия, их 9, и состоит из аль-ваджибат, то есть обязательные элементы, их 8, и потом состоит из сунан ас-салах. Сунан ас-салах, их больше, чем 30. То есть, когда человек, он обязан сделать суджуд ас-сахв, если он пропускал по забывшимости одного из столпов молитвы. Или если он пропускал одного из элементов, из обязательных элементов молитвы. Понимаете вы меня? Поэтому человек, он при такой ситуации, и при таком положении он обязан делать суджуд сахв. То есть ученые некоторые говорят, допустим, если он уменьшил, то есть если он убрал из молитвы, тогда делает до саляма. Если он что-то добавил в молитве, тогда пусть он делает после саляма. Понятно? Но это не имеет никакой разницы, никакой, то есть это не очень так сильно важно. Человек, если он пропускал столб не перед намеренно, или если он пропускал один из элементов молитвы, он обязан сделать суджуд сахв. Или до саляма, понятно? Или после саляма. Да, баракаллаху фикум. Почему люди совершают легче и быстрее ширк, чем большие грехи? И какие виды ширка и куфра? Люди, они попадают быстро в ширк из-за незнания, из-за джахля. Из-за того, что они не знают свою религию. Поэтому почему мусульман, он обязан знать таухид? Почему он обязан акиду знать? Чтобы он не попал в ширк, чтобы он не попал в куфр. То есть это во-первых, то есть люди попадут в ширк из-за незнания. Во-вторых, из-за призыва приверженцев нововведения. Сейчас, к сожалению, большинство исламских государств, руководителей то есть министерства по исламским делам, это суфисты. Большинство, будь это в Судане, в Египте, в Сирии, в Ливане, в Алжире, в Марокко, в Мавритании или где-нибудь. То есть большинство исламских стран, то есть те, которые отвечают за министерство по религиозным делам, эти суфисты. И, конечно, суфисты, они людям никогда таухид не дадут. Так ли? Люди, суфисты, они... То есть суфисты, они людям никогда таухид не расскажут. И наоборот, они распространяют ширк и распространяют куфр среди мусульман. Поэтому это две причины, почему люди, они падают в ширк из-за джахля, и второй момент из-за сильного призыва у приверженцев нововведения. Сейчас книги, большинство книг, которые продаются на базаре и в библиотеках, это книги суфистов. Каналы Большинство каналов это в руках суфистов. А имамы в мечети, кто их назначает? Министерство по исламским делам, то есть муфти. Муфти он суфист, то значит большинство имамов, он будет их назначать из суфистов. Поэтому, к сожалению, люди, они, субханаллах, то есть и их муфти суфисты, допустим, и их имамы в мечети суфисты, книги их учат в школах, суфизм или его, то есть принципы. Аллах аль-мустаан. Аллах аль-мустаан. Нам, ахида, дальше. Давай, Абу-Джамиль, это будет последний вопрос, иншаллах. Баракаллаху фикум. Когда следует делать саджда при чтении Корана? При каких словах? Когда речь идет про саджда Аллаху? То есть есть 14 мест, некоторые ученые говорят, и 15 мест, и где желательно, чтобы человек, когда он прочтет эти аяты, чтобы он сделал суджуд ат-тилава. То есть там указаны, там иногда, то есть пишется, что, допустим, в конце сурати Наджм Аллах говорит: «Фасджуду лиллахи ва абуду», делайте суджуд Аллаху и поклоняйтесь Ему. Понятно? Это здесь указано, что делайте суджуд Аллаху. Но есть другие аяты, то есть где там не сказано, что там нет приказа. Понятно? Ясно, иншаллах, тот, который, иншаллах, задавал вопрос. То есть там сказано, в общем, о суджуде. Поэтому желательно, чтобы человек, если он прочитает эти аяты, чтобы он суджуда тилава сделал, потому что на это шайтан, он очень сильно обижается, и ему это неприятно. Чтобы закончить, если один брат, он мне здесь послал вопрос, чтобы закончить, иншаллах, с этим. То есть один брат говорит, Абу, что значит принятие вирда? Угу. Есть такое в исламе. Я видел ролик, там написано, что наши правильные предшественники приняли вирд. Это правда. Это вопрос. Ахи, вирд, если он из Корана или из Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, можно его делать? То есть вирд именно это те аяты из Корана, или те высказывания, то есть из Корана, или из Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые человек, он обычно каждый день делает. Ты можешь сделать свой вирд, допустим, взять и читать, допустим, так, допустим, поставить. Я такой план, я буду, допустим, читать хотя бы каждый день, допустим, две страницы из Корана. Понятно, ахи? Две страницы Корана. То есть я сделаю это как мой вирд. Или ты можешь так сказать, допустим, я сделаю так, допустим, хочу, чтобы, допустим, читали, что «Ла илляхи лаллах вахдаху ла шарика лахлаху лмульк ва лаху лхамд, ва хуа аля кулли шейн кадир», имеет очень много достоинства. То есть Аллах Аз-Джаль защищает человека от джиннов и от шайтана. Аллах Аз-Джаль из-за этого, то есть как будто человек он освободил. Если он скажет, это освободил, то есть рабов, понятно? За это он ему пишет награды по 100 раз, если он это сказал, 100 награды от него убирают или стирают 100 грехов. То есть человек, он считал достоинство этого викра. Он может так себе сделать, хорошо, это значит, я сегодня буду стараться, что каждый день я скажу, допустим, «Ла илляхи на Аллах, вахдаху ла шарика ла, лаху ль-мульку ва ля ль-хамду ва ля кулли шейин кадир» по 100 раз.